а я решаю только свои проблемы, ну и своих близких. На страну в целом мне наплевать, пока проблемы страны не затронут меня. Господин директор, я уважаю вас как мага, так давайте не переходить на личности. Я не изменюсь, да и не хочу, если честно, меняться, тем более когда живы те, кто без зазрения совести могут убить моих возможных детей. Я могу единственное, что пообещать, так это не убивать детей. Судя по всему, именно этого ты опасаешься, да? Ну я бы не сказал, что вот уж прямо-таки опасаюсь, но ты прав, подозрения были, согласно кивнул директор, приглашающе кивая на появившиеся подносы с бутербродами и чаем. Все же ты предпочитаешь решать свои проблемы радикально, а дети – потенциальная угроза твоему благополучию, поэтому уж извини старика. Ты уже придумал, как этого избежать, или же просто не желаешь брать такое решение на себя? Я даю один шанс, старик, медленно растянув губы в улыбке, я откусил кусок бутерброда и, запив чаем, посмотрел ему в глаза. И этот шанс будет не только для детей, но и для тех, кто не возьмет в руки палочку. Можешь считать меня добряком, можешь думать, что я уважаю старые соглашения, но это максимум того, на что я согласен. Под этим ты подразумеваешь конкретную встречу на поле боя или же в целом? Цепко впился в меня взглядом старый маг, машинально перекладывая какие-то свитки на своем столе. А чем отличается прямое нападение от попытки отравления? Или, к примеру, подкинут какую-нибудь проклятую вещь, змею в постель, да вариантов сотни, но общий итог один, попытка убийства или весомая помощь моим врагам. В конце концов, я лично не вижу разницы, а ты? Понятно, вздохнул Дамблдор, заинтересованно проследив за последним из 8 бутербродов, пропавших у меня во рту, и поставил подпись на договоре. Что ж, теперь ты вольный слушатель школы Хогвартс, с завтрашнего дня жду тебя в период с 11 утра и до 6 вечера в школе. Хроноворот у меня есть, так что этого времени хватит за глаза. А Ластер, для начала, будет приходить дважды в неделю, ну а там посмотрим. Устраивает? Почему ты не оправдал Блэка? Тогда я имею в виду, неужели ты на самом деле поверил в его вину? Оставив пустую кружку, я пристально уставился на него. А почему не должен был верить? Место преступления осматривали следователи ДМП и боевики Аврората, я же не знал, что они настолько наплевательски подошли к этому. Да и как бы я мог позволить допрашивать его? У него хватало всякого на совести, чтобы обеспечить ему те же самые 15-20 лет эскабана, только уже не одному, а целой куче магов и волшебниц. Это не считая того, что это ты сейчас знаешь, кто собственно предатель. А в тех условиях, напомнить тебе про твою же реакцию, когда ты только узнал о том, кто такой Сириус Блэк. Питер ведь тоже был вполне обычным магом, наравне с остальными ходил в рейды. Джеймс упорно говорил, что хранителем назначен Сириус. Почему я не должен был верить ему? А легилименция? Ну невозможно же было вообще не заметить, что что-то не так. Непреложный обед, да и не настолько я специалист в этой сфере. Знаю, умею, но, в лучшем случае, на уровне подмастерья. Все изучить невозможно, если, конечно, не ставить перед собой такую цель. Я пытался, но у меня хватало и иных забот, так что, знаешь, с таким же успехом можно спросить, а почему ничего не заметили друзья Питера, которые знали его лучше, чем я? Я не снимаю с себя вины, но ответственность там на всех одинаковая. Чтобы тебе стало более понятно, то Орден Феникса был своего рода в большей степени политической структурой, нежели боевой организацией как таковой. У нас были, естественно, свои профессионалы, как тот же Аластер или же Пруэтты, но в первую очередь они привыкли действовать иными методами. Для противодействия такому явлению, как чужие агенты, у нас были другие люди, но после гибели Даркас Медаус, Эдгара Боунса и еще ряда членов нашей организации мы лишились своей ММ, наверное, правильно будет назвать, контрразведывательной структуры. Они по роду своей прямой деятельности весьма неплохо разбирались в таких вопросах. Ну а затем все пошло по самому плохому сценарию, завершившись предательством Петтигрю. Я понял, бросив короткий взгляд на часы, я поднялся. Я приду завтра, а на сегодня у меня еще дела. О, я понимаю. До скорой встречи, Гарри. Спустившись по лестнице, я зашел в ближайший пустой класс, с наслаждением закурив и обдумывая сказанное мне Дамблдором. Особых откровений я не услышал, но все же относительно стройную картину рисовать получалось. Правда, оставалась проблема с откровенностью самого старика, но в данном случае все это относительно легко было проверить, да и нелогичности тут не было, так как и раньше сомневался в его бойцовых качествах, ибо огромная сила и знания не равны умению. В принципе, с его точки зрения, ему и в самом деле не было смысла учиться воевать, раз уж он стремился к совершенно другому. Да и касательно руководства организации тоже все было вполне логично, так как генерал и шпионов не ловит, а находит специально обученных людей, и все бы было хорошо. Просто кто-то не выдержал и устроил геноцид старшего поколения с обеих сторон, моментально переведя конфликт в острую фазу. А после уже никто не обращал внимания на родственные связи, начав раскручивать кровавую мясорубку. Проблема только в том, что ни Дамблдору, ни Волдеморту это просто не было выгодно. Первый прекрасно понимал, что Тома не пустит во власть, второй же не менее прекрасно понимал, что без прикрытия верных ему же сторонников долго не пробегает, если начнет кровавую вакханалию. И самое смешное, что победили в итоге вообще третьи, правда искать виновников среди них тоже было бесполезно, так как по факту они просто сумели подхватить знамя. Если бы Том не убился о мой лоб, то вполне бы успел вырезать половину всех тех, кто сейчас гордо фыркает в мою сторону. Так что мне надо немного подождать, пока Том не убедится, что законными методами его сторонники уж точно ничего добиться не смогут, как, впрочем, и незаконными, если я, конечно, не прозеваю, и тогда он снова вылезет на свет. Замороженные голоса Поттеров пока мне недоступны, как и остальные места в Малом Визингомате, доставшиеся мне по наследству. Пока не приму наследство, я только член рода, но не его глава, то есть нужна жена и хотя бы один ребенок, не считая второго от любовницы, который будет вести дела рода в обычном мире, ну и титулы примет, раз уж магам из теневого мира нельзя их носить. Да и пока местные не будут пачкать подштанники при моем имени, слишком опасно заявлять, что я имею право еще и на голоса гриффиндоров, гонтов, слизеринов и пивереллов, правда три из них в Визингомате бесполезны, но зато вполне себе полезны в совете волшебников и чародеев из родов потомственных и древних, который собирается раз в год. Ну и дядюшку прикопать надо, чтобы он не претендовал на род гонтов, хотя там ценного только эти самые голоса. Сириус тоже на голоса блэков пока претендовать не может, а у них там тоже то ли три, то ли аж четыре голоса, от вымерших родов есть. Но у него шансы есть, хотя там тоже, по-моему, заморочки с женой и достижениями, а бы недостойный не стал во главе, может Гермиону за него выпихнуть. Библиотека у блэков здоровая, ей понравится, наверное. Глубоко затянувшись, я вспомнил, что мне собственно еще и титул надо подтвердить, иначе даже жена с ребенком не поможет. Ну это в принципе терпело, так как на моих успехах никак не скажется, а вот время могу потерять. Но и тянуть не следовало, а то мало ли что изменится. Бросив взгляд на часы, я спрыгнул с парты и направился к башне Рейвенкла, хотя и сомневался, что девочка будет там. Полумну Лавгуд, знаешь, выхватил из проносящейся мимо меня стайки подростков одного, я мило улыбнулся, глядя на испуганного четверокурсника. Полоумная Лавгуд, он наморщил лоб, тут же бледнее под моим потяжелевшим взглядом. Она в библиотеке, в это время, я честно больше не знаю. Стараясь не думать о причинах слов подростка, я быстро двигался к обители знаний, с легкой ностальгией скользя взглядом по картинам на стенах, вспоминая, как не столь давно тут бегал обычный подросток, чьей главной проблемой было, даст или не даст, некая симпатичная азиатка. Не дала, хотя я и не шибко тогда пытался, это же Поттер. Да нет, да я тебе говорю, да, десятки шепотков наполнили обычно тихое помещение, заставляя меня пожалеть в этот момент о слишком хорошем слухе, пока я не торопясь скользил взглядом по лицам подростков. «Ты дочь Ксенофилиуса Лавгуда?» Я, обнаружив искомое, прошел внутрь и присел напротив бледнокожей пепельноволосой блондинки, в гордом одиночестве сидевшей за столом. Да, она как-то странно тянула звуки, словно бы пропела, и мечтательно посмотрела куда-то над моей головой. «Ты знаешь, что вокруг тебя очень мало мозгошмыгов?» Неожиданно сфокусировала она взгляд на мне. «Я страшный», — согласно кивнул я. «Ну и моя фамильяр неплохо кушает все, что шевелится, а они ведь шевелятся, ао, они очень шевелятся, они кружатся и кружатся». Она завороженно взмахнула руками, отчего едва не заехала мне по лицу своей ладошкой, пытаясь показать, как собственно кружатся эти самые шмыги. «А ты не встречал нарглов, а то никто не встречал», — пожаловалась она мне. «Пока нет, но надеюсь. Я к тебе по делу, Полумна, если позволишь так к тебе обращаться». добавлять, что надеюсь никогда и не встретить я не стал. В конце концов, духов тоже почти никто не видит, от этого их меньше не делается. Так что вполне возможно, что где-то меня ждет свой личный Наргл, чем бы он там ни был и как бы ни выглядел. О, конечно же, ко мне редко кто так обращается, попыталась жизнерадостно улыбнуться девочка. Тогда пойдем, я протянул ей руку, одновременно поднимаясь. А почему к тебе редко по имени обращаются? На Ривенкла приняты обращения по фамилии, со мной просто редко общаются, тихо проговорила Луна, тут же улыбаясь и задирая голову, глядя мне в глаза. Ты когда-нибудь видел танцующих фей? Ты имеешь в виду родственников Пикси? Уточнил я. Тогда видел, пару раз. А если ты про более про других фей, то тоже видел, но рассказать не могу. Это не моя тайна, так что извини, но если хочешь, то на следующий год возьму тебя с собой. Правда, оценивать они тебя будут сами, поэтому я не знаю, пропустит ли тебя туда. Ао, мечтательно улыбнулась Полумна, улыбаясь рассеянной улыбкой. Мама говорила, что они волшебно танцуют. Ну, пойдем. Мадам, вежливо раскланившись с духом какой-то дамы, которая была уже достаточно плотной, но все же недостаточно, чтобы перейти в разряд призраков, из-за чего словил недоуменные взгляды от сидевших в библиотеке, я двинулся на выход. Напомни, что тебе нужно. Девочка, слегка пританцовывая, легко скользила по коридору, без всякого труда поспевая за моими шагами, хотя я и сам еще старался идти помедленнее. Повязку Дианы и амулет Афины, я убедился, что нас никто не сможет подслушать и только после этого изложил свой заказ. Первый амулет-артефакт помогал охотникам, передавая слабое благословение от давно забытой, но все же не до конца и не всеми, богини-покровительницы охоты. Я не был ее последователем, но не считал лишним раз в год положить подношение в ее честь. Раз уж оно пусть слабо, но действовало, то зачем лишаться лишней помощи? Правда, стопроцентно доказать, что это действительно помогает сущности с-за грани, тоже не смогли, но это уже мелочи. Второй же амулет помогал воинам, в том числе и таким, как я, также весьма слабо, но работоспособность его была доказана. Проблема в массовом производстве таких вещей была в том, что их изготавливать должна была девушка и обязательно девственница. И где было найти такое количество чародеек-девственниц, да еще и весьма специфически обученных? Раньше такие вещи делали жрицы храмов, основная масса которых была скрипками или слабосилками, искавшими силы у богинь, а теперь, вот и получалось, что знания становились бесполезными, потому как годам к 15-16 основная масса девушек уже были далеко не девственны. Те же, кто сохранял себя для мужа, в основе своей в упор не понимали, о чем их просит, так как единственные мысли в их головах были связаны с домом, кучей детей, балами и тому подобным. Заставляло задуматься, а так ли уж полезны потомственные семьи, если девочки из таких семей ведьмами были только на словах. «Надо идти в лес, я не храню свои вещи в школе», застенчиво сообщила девочка. «Но у меня есть то, что тебе надо. Папа писал, и я уже проверила, но нести сюда не стала, так как не знала, когда ты появишься. Ты так пойдешь?» Я с сомнением посмотрел на одетую в легкую мантию девочку. «А, не еет», протянула она, тихо подкрадываясь к темному углу и резко бросаясь вперед. «Упустила», расстроенно пожаловалась она мне, тут же снова улыбаясь и двигаясь дальше. «Бывает», улыбнувшись ей в ответ, я двинулся следом. Девочка время от времени пыталась кого-то ловить, на мгновение расстраивалась, но тут же снова заразительно улыбалась и продолжала свои попытки поймать кого-то. Не сказать, что она выглядела адекватной, но с другой стороны астральные существа та еще пакости, она вполне могла их видеть. Мысль напялить на себя очки и тоже попробовать я отбросил еще у Лавгуда, не хватало мне еще чужие артефакты на себя нацепить. «Ты зайдешь или постоишь тут?» Она замерла перед лестницей ко входу в гостиную воронов и, наклонив голову, смотрела на меня. «Зайду», обогнув ее, я быстро поднялся наверх и обернулся к Луне. «Что тут делать-то надо?» «Стукнуть», хихикнула девочка, ударив молотком в дверь. «Куда деваются пропавшие предметы?» Раздался голос непонятно откуда. «Их украли, а значит, надо найти вора и расподдопросить его, и он скажет, где вещи. Их крадут, вот правильный ответ». Бросив короткий взгляд на девочку, я все же не стал полноценно развивать свою мысль. «И чё?» Я недоуменно смотрел на монолитный проем. «Я тебя ща тараном пис ударю, херня ты многоумная. Все правильно я тебе сказал, куда они бы, мать его, могли еще деваться. «Гарри», — мягко остановила меня Луна, с легким испугом поглядывая на дверь, которую я собственно собирался и правда долбануть заклинанием. «Давай я попробую, в небытие, вот правильный ответ». Оторопело посмотрев на открывшуюся дверь, я повернулся к Луне. «В какое небытие? Если у тебя пропали вещи, то что, их вообще не надо искать, что ли? У меня часто пропадают вещи», — спокойно пожала плечами девочка. «Часть я нахожу, а часть нет. Но это нарглы играются, так что я не обижаюсь. Они маленькие и глупые. Нарглы», — медленно повторил я за ней, потихоньку начиная догонять, почему мне придется идти в лес за нужными мне вещами, из чего эта маленькая девочка стала таким, блядь, философом. «Маленькие, говоришь», — я перевел взгляд внутрь гостиной, где сидело довольно большое количество подростков, и медленно улыбнулся. «Луна», дернув шеей, я шагнул внутрь. «Ты постой пока за дверью, дядя Гарри сейчас нарглов искать будет, вдруг найду». Я убедился, что дверь закрылась, и ласково посмотрел на собравшихся. «Ну что, кто будет первым найденным нарглом, по-хорошему?» «Ты кто?» — дернулся какой-то старшекурсник, тут же отлетая к стене от оглушающего. «Вы не готовы к диалогу, я рад», — доверительно сообщив это, я трансфигурировал молоток из ближайшей кучи какого-то мусора и сделал шаг вперед. «Мистер Поттер, вы в курсе, что это срок?» Напряженно сжимающий палочку Аврор самодовольно сверлил меня взглядом. «А вы в курсе, что все пострадавшие воры, и я, сын национальных героев, да и сам национальный герой, просто не смог не вступиться за честь, достоинство и имущество мисс Лавгуд? Вот теперь ответь мне, как быстро твою задницу превратят в дуршлаг все родственники опозоренных учеников, чьи фамилии я озвучу. Причем озвучу не перед Визингамотом, так как половина воров это дети судей, а перед международным трибуналом, чтобы избежать конфликта интересов. И на дуру в розовом не смотри, у нее после первых моих слов ноги уже никогда не смогут сойтись на достаточно плотное расстояние». Не торопясь выбрав пироженку, я отправил ее в рот. «Ну давай же, лев закона, тигр правосудия и, что самое важное, козел отпущения министерства, озвучь нам, сколько дырок будет в твоей филейной части. И да, чтобы убрать часть твоих доводов, мой адвокат уже в курсе и ждет в МКМ. Вот теперь кричи, визжи, топай ногами и грози мне палочкой». «Не, палочкой лучше не надо, а то как-то двусмысленно звучит, да и тем более баба в розовом может возбудиться. Так что просто поистери, изображая злого полицейского, а я пока пирожные поем, а то голодный». «Мистер Поттер», — взвилась МакГонагалл, но осеклась, глядя на мой указательный палец, укоризненно покачивающийся перед ее лицом. «Я дал слово дебилу в аврорской мантии, но не тебе, так что сиди молча, а то у меня и к Гриффиндору вопросы есть. Там, по слухам, хватает тех, кто ни во что не ставит чести достоинства молодой леди. Согласно прецеденту от 1803 года, я в общем-то могу перерезать им всем глотки даже без вызова на дуэль, просто защищая честь мисс Лавгуд. Тогда так поступил некий мистер Блэк, прирезав как свиней, неких мистера Смита и мистера Джексона, посмевших что-то вякнуть в адрес его дамы сердца. Луна мне подарила свой носовой платок, я радостно улыбнулся, извлекая означенный предмет и гордо помахав им. «Итак, начнем допрос». Я радостно потер ладошки, глядя на замерших на месте Амбридж и пятерку авроров, которые ждали меня в кабинете Дамблдора, когда я туда пришел, как, впрочем, и все преподаватели школы. Примечание к части. По книге, Луна и ее отец вроде ничего не видели, но при этом в фильме Ро допустила тот факт, что Луна смогла увидеть через свои очки непонятных милых существ. Раз уж книги твердого ответа не дают, но при этом фильмы говорят, что таки оно есть, то значит, что-то она видит. Мозгошмыги это, нарглы или моль под мантией-невидимкой, я не знаю, но принимаю за аксиому, что мозгошмыги есть и видеть их могут только Лавгуды, раз остальные в этих очках ничего не видят и дразнит ее полоумный. Автору не нравится оскорбляющая вполне безобидную девочку, и поэтому, в конце концов, раз уж все эти канонные длиннородословные такие уж все воспитанные, то герой им только поможет обтесать углы воспитания. Ну а те, у кого она короткая, родословная, то им тем более нужна помощь тесателя. Влом придумывать, вспоминать, 34. Поттер, ты, видимо, не совсем понимаешь ситуацию, в которой оказался. Аврор быстро оглянулся и снова уставился на меня, вернее на то, как я кушаю пироженки. Ну давай я скажу, как я это понимаю, а ты попробуешь меня поправить, Согласно кивнул я, с сомнением осматривая два пирожных, в итоге взял оба. Для начала, покажи-ка мне свой знак Аврора. Когда ты мне его покажешь, а там будет, скорее всего, знак подотдела по охране высших персон государства или как-то так, я уж не помню, то я изображу удивление и еще раз назову тебя козлом. Затем, я важно поднял палец, глядя на сузившего глаза мракоборца, я поинтересуюсь, где же собственно представитель ДМП, так как Хогвартс обладает рядом прав и прочего, что позволяет ему быть своеобразным государством в государстве. Если ты не понял, ну все же туповаты, судя по твоему лицу, то поясню попроще. Сюда не Аврорат должен переться в гордом одиночестве, а сотрудник ДМП с группой Авроров. Разницу ощущаешь, и на Амбридж не кивай, она не более чем генеральный инспектор, так как она далеко не великий маг, чтобы одновременно держать за собой две должности. Понимаешь, в данный момент, она не помощник министра, а просто учитель ЗАТИ, хотя титула боевого мага у нее нет, и это уже нарушение, не считая того, что назначение генерального инспектора также является нарушением ряда договоров, и я вам об этом сообщаю. Арестуйте же ее, не стойте столбами. Я жадно схватил еще одно пирожное, отправляя его в рот. А ты не дергайся, я перевел взгляд на пытающуюся открыть рот Амбридж. Я в курсе, что есть пункты, позволяющие министерству назначить тебя генеральным инспектором, но проблема в том, что решение было принято министром единовластно. То есть, вполне спокойно можно опротестовать его и выставить вас же крайними. Так что, вы уйдете или мне ожидать встречи с вами в суде? Гарри, молодые люди вовсе не хотели тебя арестовать, не так ли? Дамблдор отправил в рот лимонную дольку, укоризненным взглядом смотря на вздрогнувших от неожиданности Авроров. Они убедились, что тут произошла обычная детская шалость и уже уходит. Так, немедленно уходит, похолодевшим голосом добавил старик, видя, что те пытаются что-то возразить. «Мисс Амбридж, разве вы не должны ставить директора Хогвартса в известность, если собираетесь привлекать дополнительные силы?» Бросив короткий взгляд на вспыхнувшие в камине пламя, он перевел взгляд на учителей. «Свободны, а вы, мисс Амбридж, задержитесь». Бумага и перо, он взмахнул рукой, отправляя к ней указанные предметы, и недовольно посмотрел на неторопящихся преподавателей. «Мне повторить, или быть может вы хотите поговорить на тему исполнения своих служебных обязанностей? Меня назначил министр Фадж, мистер Дамблдор. Вы можете считать себя кем угодно. Боюсь, вы не поняли, Долорес, одной простой вещи». Устало потер лицо Альбус, затем, надев очки, он упер немигающий взгляд в лицо Амбридж. «Мистер Поттер поступил весьма жестоко, но не выходя за рамки, некогда очерченные основателями Хогвартса. И более того, совет попечителей будет на его стороне, единогласно перекрыв попытку привлечь его к ответственности, выведя конфликт за пределы школы. Не столь давно это попытался сделать мистер Малфой и в результате слетел со своей должности. Это неписанные правила, но соблюдают их лучше свода законов, и весьма влиятельные люди будут недовольны вашим поступком. Как говорится, вы ошиблись, Долорес, и предвосхищая все ваши возражения, они уже в курсе и уже потребовали удалить вас». Он поднял со стола лист пергамента и повернул к ней. «Я предлагаю вам уйти, сохранив лицо, в противном случае вас удалят домовики». «Откуда они узнали?» — вскинула голову Амбридж, глядя на Дамблдора. «Ты знал?» — она облизнула губы. «Конечно знал, Долорес», — согласно улыбнулся Дамблдор. «Вы, как и Люциус в свое время, упорно не желаете понять, что я не просто директор, а весьма старый директор, и более того, одобренный советом попечителей. В свое время наивный ребенок попытался их шантажировать и угрожать, пытаясь меня сместить, и они этого не забыли. Но вы не расстраивайтесь, я просто поменял свои планы. Если бы все шло по-старому, то вы бы могли и в самом деле добиться моего смещения или ареста, но я решил, что в нынешних условиях бегать мне не стоит, так что бегать придется вам». Лимонную дольку, разъяренная Амбридж вылетела из кабинета, оставляя меня наедине с Дамблдором, который, растерянно повертев зажатую в пальцах сладость, отправил ее в рот. «КХММ», — задумчиво прочистив горло, я выразительно посмотрел на старого мага. «А ведь такой план был», — с сожалением пожал он плечами. «Я уже и домик привел в порядок, где должен бы был прятаться, а теперь придется терпеть возмущение Корнелиуса. Ну и ладно, все равно Освальд требовал убрать мисс Амбридж, так что будем считать, что я выполнил просьбу старого друга. Освальд, я наморщил лоб. Освальд Фокс, ну да, радостно улыбнулся Дамблдор. Он член совета, который еще в прошлый раз требовал, чтобы министерству перекрыли доступ к школе, раз уж они не способны ни на что, кроме ареста Хагрида. Но Корнелиус сумел его уговорить, а потом вот прислал сюда Долорес. Но ведь министерство имеет право на определенное вмешательство. Они не соблюдают свои соглашения, понимающе усмехнулся я. Да, после прошлой войны весьма существенно урезали отчисления в бюджет министерства, поэтому они урезали отчисления в бюджет школы. Треть расходов покрывает совет, треть – это продажи редких ингредиентов, которые весьма жестко контролирует министерство. И оставшаяся треть давалась именно ими, за счет чего они контролировали учебную программу и частично регулировали назначение учителей. Я могу разорвать договор в одностороннем порядке, благо, что Долорес дала столько оснований, что мне скорее надо думать, какие конкретно выбирать, нежели искать их. Вот ты, например, знаешь, что запрет на школьные организации напрямую противоречит уставу школы. Или, например, ее манера обучения ЗАТИ также нарушает требования основателей. До этого я не спорил, он задумчиво постучал пальцами по крышке стола. У меня уже есть несколько магов, которым я отправил предложение на вступление в совет попечителей, так что он поморщился. Гарри, воздержись от таких демонстраций, хорошо, четверо новых магов вполне покроют все нужды школы и, помимо прочего, добавит несколько новых предметов. Дети несколько расслабились, и я бы не хотел, чтобы наведение порядка шло твоими методами. Как близнецы, улыбнулся я, или как воры-вороны, как упорно не следящий за своим языком Малфой, как он мне там заявил. Если буду общаться не с теми магами, то могу кончить как мои родители, за такое я уже могу посадить его на кол и ожидать, пока он сползет вниз. Можешь, вынужденно согласился Альбус, устало глядя на меня, и именно поэтому я тебя прошу, не требую, не угрожаю и тому подобное, а просто прошу. И я не буду спорить по поводу поведения близнецов, ты ведь уже убедился, что дети далеко не столь невинны. С Минервой я поговорю, как и с остальными преподавателями, но ведь ты ломал руки далеко не Уизли. Попробуй немного побыть объективным, а потом уже говори мне. Луна что-то сделала, я вот пытаюсь быть объективным. Я саркастично улыбнулся. Луна, нет. Ее отец, да. Понимаешь, почему я так не люблю старые традиции? Тяжелый взгляд Дамблдора уперся в меня. Не подумал, смущенно признал я, подтягивая к себе последнюю тарелку с пирожными. Но это не отменяет того факта, что она мне нужна. Я и не прошу от тебя, чтобы ты врал мне, максимум месяц, после чего дети вспомнят о последствиях, которые бывают за слова и поступки. Заодно решу вопрос с министерством, которое попытается вернуть утраченные позиции. Придется, конечно, потерять кое-что из моего компромата, но бросать школу сейчас я не могу, раз уж ты ведешь себя таким образом. Он поморщился, перекладывая проклятую руку. Как ты догадался, что авроры были не из того подотдела? Слишком быстро отреагировали, и с ними не было дмпшника. Привезите в Хогвартс, есть смысл спешить, только если тут уж все совсем плохо, но тогда бы их и пришло более чем пять. Ну и его выразительные взгляды на Амбридж показали, что явились они сюда без санкций начальства. А начальство у них далеко не фадж, а врарат при министерстве, а не в его составе. И я сомневаюсь, что Боунс в курсе этого визита. Вернее, сейчас-то она в курсе. А вот на момент их визита, я усмехнулся, помахав блокнотиком, на одном из листов которого появилось послание от адвоката. Так что я очень надеялся, что они психанут, но не судьба. Так я могу рассчитывать на месяц? Помолчав, Альбус взглянул на меня. Можешь, я прямо встретил его взгляд, если остальные поймут, что не стоит трогать мое. Ты не думал? Я перевел взгляд на его руку. Нет, излишне резко перебил меня старый маг. У каждого есть свои принципы, Гарри, у меня они свои. Я сделал свой выбор и не жалею об этом. Года мне хватит, чтобы завершить свои дела. И надеюсь, что в этот раз ты запомнил урок. Отвернувшись от меня, он молча поднялся из кресла и подошел к окну, машинально поглаживая поднырнувшего ему под руку Фаукса. Последовав его примеру, я также молча покинул кабинет, спустившись к ожидающей меня Луне, который в этот момент что-то пытался говорить Флитвик. «Ты доволен, Гарри?» Самоутвердился над детьми, спокойно посмотрел на меня полукровка. «Ты вырос в пещерах?» Я ответно вернул ему любезность. «Просто, если ты вырос в катакомбах людоедов, то могу понять, Чем, собственно, ты недоволен? Слабый умирает. Так, нелюдь. Сжав палочку, он замер, глядя на меня и оценивая перспективы, которые, к слову, у него были значительно выше, ибо мне мешало наличие луны, которую я мог задеть. Ты наплевал на свои обязанности. Ты не помог ребенку. И ты пытаешься что-то гавкать мне. Ты себя кем вообразила? Животное? Ты потерял право на уважение, когда она ходила по школе, разыскивая свою одежду. Я дал слово, что не буду вас трогать какое-то время, так воспользуйся этим шансом и попробуй молиться своим духом. И тронешь луну, я приду за твоей головой, без всяких дуэлей и прочего дерьма, просто отрежу башку. Понятно? Думаешь, Дамблдор тебя будет вечно защищать? Неприятно оскалился карлик. А тебе это поможет? Твою глотку я успею вырвать, оттеснив луну в сторону. Я медленно отступил до поворота, в итоге запихав девочку за угол. Мы поняли друг друга. Я тебя услышал, медленно кивнул полугоблин, неприятно усмехаясь. Что ж, это твое решение, нелюдь, ответно оскалился я. Носи это на шее. Вытащив из кармана небольшую монетку на шнурке, я протянул ее луне. Это покажет, если с тобой что-то случилось. А если ее снимут, резонно уточнила девочка, завороженно разглядывая искусно вырезанную фигуру медоеда, рвущего горло змее. То же самое. Как только окажется на твоей шее, ты оказываешься под моим покровительством. Это мой личный герб. Не родовой. Выдернув из-под плаща автомат, я быстро поменял магазин, найдя тот, где серебряные пули шли попеременно с проклятым серебром. Повторив то же самое с пистолетом и дробовиком, я проверил зелье, прямо на ходу опустошив 7 флакончиков. Действие было чуть слабее, но продолжительность дольше. Сейчас я уже вполне достаточно перешел черту, чтобы за пределами Хогвартса за мной началась охота, а значит, надо спешить, так как наносить удар они будут опосредованно, вытягивая меня к кому-нибудь из тех, кто мне нужен. Нам туда. Девочка без всякого опасения потянула меня за рукав плаща в сторону леса. Мы пересекли пустое пространство между лесом и замком, входя под многовековые кроны деревьев, которые помнили еще те времена, когда основатели отбивали агрессию кентавров, лесных фирий и прочих разумных и неразумных тварюшек, желавших подзакусить или позабавиться с юными адептами школы магии. Демонстративно не убирая дробовик обратно, я мысленно пожалел, что так и не решил вопрос по поводу титула, что одномоментно позволило бы мне таскать с собой жезл. Он уж точно получше подходит для нанесения добра и причинения справедливости, чем палочка. Им правда не получится завязать шнурки или наложить еще что-то подобное, зато вот поджаривать лесных мстителей в разы удобнее. Девочка, пару раз оглядевшись, убедилась, что нас никто не видит и скользнула к совершенно ничем не выделяющемуся дереву, которое на моих глазах просто отдало ей маленький сверток, буквально образовав в себе маленькое отверстие дупло. Проверив предметы и надев повязку на лоб, я отправил амулет на шею, к целой связке других, и повернулся к девочке. Я говорю, ты слушаешь, хорошо, итак у тебя дома неприкаянный дух, твоя мама, она не может зацепиться за ваше место силы, так как за века ритуалов вы там создали такую энергетику, что ее буквально порвет, если она рискнет подсоединиться к нему. Она получит вечность мучений, не способная уйти и не способная перейти на стадию призрака. Уходить она не хочет. Единственный вариант, это все же привязать ее к лей-линии, но сделать это немного специфически. Контролируемое перерождение. Ты говоришь с лесом, а значит понимаешь, на что я намекаю. Младшая дриада, девочка пытливо посмотрела мне в глаза. Папа не знает, значит не знает. Он слишком рвется к запретному. Ее не возродить, без достойной платы. Но те, кто готовы платить такую цену, не остаются прежними. И твоя мама вернется далеко не той, что шагнула в объятия госпожи. Я предлагаю, пусть и не совсем хороший, но все же выход. Да, рано или поздно, но она устанет жить рядом со смертными и уйдет к тем, кто подобен ей, но какое-то время она проживет рядом с тобой и твоим отцом. Не меньше 5-6 десятков лет, особенно учитывая, что мы далеко не Мерлины и ему подобные, так что получится у нас весьма слабенькая дриада. Застегнув последнюю пуговицу на рубахе, я поднял голову, встречая неожиданно ясный взгляд полумны. «Ты сможешь это сделать?» – спокойно спросила девочка. «Нет, но знаю, кто сможет. Да и по большей части, там самое сложное – это притянуть душу, а в нашем случае она и так там. Так что, поправив плащ, я равнодушно пожал плечами, так как обещание выполнил. а уговаривать и убеждать уж точно не моя задача. Надумаешь, пиши. Достав блокнот, я вырвал одну страничку и протянул ей. У всего есть цена, медленно проговорила девочка, глядя мне в спину. Какова она у твоего предложения? Скидки, лаконично буркнул я, двинувшись на выход с территории Хогвартса. Это не моя обязанность и не моя работа, чтобы назначать какие-то тарифы. Я убиваю, а не провожу некроманта друидские ритуалы оживления. Мне было бы проще изгнать ее, но на это не пойдут сами лавгуды, а плюнуть на это я тоже не мог. Поправив шляпу, чтобы она не сдвигала повязку, я уже почти достиг выхода, когда в кармане завибрировал артефакт. Выдернув зеркало, я недоуменно посмотрел на лицо Мишель, но следующие ее слова заставили меня сорваться с места и огромными прыжками достичь ограды, тут же срываясь в прыжок, с помощью давно подготовленного порт-ключа. Нападение на дом Боунс. Четыре десятка в масках, набатом гремело в ушах, пока я несся через лес, так как порт-ключ выбросил меня на некотором расстоянии от дома. Антиоперационный барьер ставили все. Авроры, террористы, просто преступники или же вполне добропорядочные маги и чародейки, так что я заранее побеспокоился о том, чтобы не оказаться в дураках. Швырнув по пути сигналку, я убедился, что псы побеспокоились об этом и сигнал никуда не уйдет. Натянув по пути маску, я приготовил пару гранат. Вылетев на небольшую поляну, я увидел, что два аврора из охраны уже мертвы, а трое отчаянно отбиваются от десятки весело ржущих магов. Остальные неспешно забрасывали заклинаниями защиту домика, планомерно обнуляя ее. Несколько коротких очередей из МП-5 перехлестнули не ожидавших этого боевиков, видимо понадеявшихся на численный перевес и на то, что авроры в общем-то сейчас не убивают, а стараются захватывать живьем. Ну и заодно не ожидали увидеть тут меня. Начавших разворачиваться боевиков раскидало двумя взрывами, чуть ранее отправленных им же под ноги гранат, что дало мне несколько секунд, потраченных на смену магазина и новые очереди, в раненых или же оглушенных боевиков, не способных защитить себя. Гибко изогнувшись, я пропустил мимо себя несколько лучей и шариков заклинаний, отправляя в обратку два флакона с алхимическим варевом, окатившим двух оборотней жидким огнем, моментально прожигая глаза и проникшим внутрь черепа. Авада Кедавра оборвала жизнь одного из магов, который начал чертить длинный рисунок заклинания, направленного на противодействие огнестрельному оружию, а метательный нож пробил глазницу его соседу, поддерживающему магический щит на своем коллеге. Костедробящие, выпущенная одним из моих противников, превратила фарш кости в левой руке, заставив меня на мгновение потерять рисунок боя. Тут же отшвырнув меня еще каким-то заклинанием, полет от которого сопровождался осколками одного из защитных артефактов, мелким крошевом скатившимся по груди и животу, этот маг кинулся ко мне. Опасливо поддерживая на себе защиту, он быстро приближался ко мне, готовый добавить еще чем-нибудь. Но крупнокалиберная пуля из снайперской винтовки развалила его голову на две части, забрызгав меня его мозгами. Машинально облизнув губы, я, перебарывая жесточайшую боль в безвольно качающейся руке, вскочил на ноги, тут же хлестнув воздушным хлыстом повернувшегося ко мне противника. Он искал снайпера, привычно рассудив, что я выбыл из игры, вследствие чего лишился головы. Попытавшись шагнуть вперед, я рухнул на колено, решив, что данный подвиг уж точнее не для меня, и отправил еще одну аваду кедавру в спину убегающему к лесу магу. С трудом потряся гудящей головой, я попытался понять, где противники. Гарри, Мишель в такой же маске подбежала ко мне, осторожно опускаясь на одно колено. «Дьявол, ты как? От меня-то не откажусь», кое-как прохрипел я, с трудом удерживаясь от дикого крика в перемешку с матом, от незабываемых ощущений в левой руке. «Значит, в порядке», расслабленно фыркнула девушка. «Как же ты так, а?» Я мазохист, заплетающимся языком сообщив ей эту, без сомнения, важную новость, я с трудом сфокусировал на ней взгляд. «А ты какого хрена тут? А они не там?» «Да свалили оставшиеся в живых», с досадой буркнула девушка. «Два с небольшим десятка мы убили, но остальные свалили. Так что, Боунс идет, что делаем?» «Лично я домой», кое-как поднимаясь на подрагивающих конечностях, сообщил я Мишель. «Чего-то ноги разъезжаются, наверное, яйца слишком огромными стали, не могу идти про танец даже и не заикаюсь. Но, да, нужно к специалисту по уменьшению яиц, причем срочно. Кастрация устроит?» Голос Боунс раздался сбоку, заставляя меня поморщиться, прежде чем удалось повернуть к ней голову. «Я вообще-то минет имел в виду», — скривился я, судорожно закашлившись, от резкой боли в руке. «Хреново-то как, и защита у тебя на доме хреновая, я не думала». Она оборвала себя. «Спасибо вам, я дал обет не называния имени, так что я просто пойду», рискнув опустить глаза на то, что представляла собой моя конечность, я со свистом втянул в себя воздух. Кости были раздроблены капитально, причем часть из них, пробив кожу, торчала наружу. Зелья и регенерация, пусть и не проклятого, оборотня уже делали свою работу, что и заставляло меня кривиться от дополнительной боли. Покачав головой, я перевел взгляд на притихшую Боунса и удивленно приподнял брови, заметив за ее спиной Эммилину Вэнс, из числа боевиков Ордена Феникса. «Поменяй дом, а то я ведь не могу вечно спасать твою поп вашу жизнь, мисс Боунс. И давайте мы решим вопрос так, чтобы про меня поменьше упоминали, все равно показания давать не буду, а уж учитывая, что пленных я не брал, то неизвестные устроили разборки около моего дома, попутно напав и на меня. Одни победили и ушли. Так сойдет», — жестко посмотрела на меня женщина. «И спасибо, мистер Поттер. Не знаю почему, но спасибо. Ты независима, ты богата, влиятельна, а он готовится выйти из подполья. Если он захватит власть, то за мной начнут гоняться уже не отдельные личности, а целая государственная машина, причем под относительно единым командованием. Треть Аврората уйдет по укрепленным поместьям или поселениям. Еще треть скорее всего погибнет, сражаясь, или уйдет в подполье. Так что поверь, у него будет не настолько уж много опытных ищеек. Но я тебя поняла», — она тяжело вздохнула. «А ДМП?» — я придержал потянувшую меня в сторону Мишель. «Я подчистила департамент, но там хватает нейтралов», — язвительно фыркнула она. «С одной стороны, это правильно. Законники должны следовать букве закона, а не своим личным пристрастием, но в этой ситуации такой подход выйдет боком. Так что, учитывайте, что в случае законных требований сверху, они просто будут выполнять свою работу. И давайте поговорим как-нибудь потом, а то вы сейчас сознание потеряете». «Кровь!» — я облизнул пересохшие губы, повернув голову к Мишель. «Убери кровь мою, и трофей Генри соберет. Пошли, а то и правда в обморок рухнешь». Девушка осторожно отвела меня чуть в сторону и активировала портал, благо, что антитрансгрессионный купол уже пропал. На чем они спалились? Сдавленно простонав, я все же смог стащить плащ, правда, рукав все равно пришлось распороть. «Ни на чем», — девушка, отшвырнув плащ в сторону, довела меня до дивана, осторожно расстегнув рубашку и помогая стащить ее и жилет. «Они обошли все сигналки, просто не учли дракону. Та заметила, что что-то не в порядке, а я уже решила проверить». Повернув голову к нахохлившейся бесовке, недовольно сверлившей меня взглядом, я с трудом изобразил улыбку. «Спасибо, радость моя, ты лучшая в этом и не в этом мире. Глупый человек, мог умереть, я вернуться обратно не хочу. Дракона хочет тут». Обиженно сообщив мне это, она отвернулась, демонстрируя филейную часть, и принялась что-то с хрустом пережевывать. «Дальний бой не моя стихия», — согласился я. «Я больше вблизи привык, так что же поделать? Я исправлюсь». Я дернулся от очередного прострела в руке, мысленно пожелав хренового посмертия меткому стрелку. «Значит так, Златовласка», — я быстро облизнул пересохшие губы, осторожно перехватывая правую руку Мишель, прислоняя к своему левому плечу, — «у меня нет времени. Игра пошла по второму варианту, а ты сидела рядом, когда мы подсчитывали варианты развития событий. Придется немного помочь моему организму». «Блядь», — тихо прошептала девушка, переведя взгляд на мою окровавленную руку, в особенности уделив внимание торчавшим обломкам костей. «Я позову Джейн, она же целительница, а я...» «Позовешь?» — я схватил ее за руку, не давая уйти. «Только сперва, ты вставишь обломки внутрь, я не могу терять время. Главное, чтобы рабочая рука была, а шрамы и прочая хрень не страшны. Она ведь лекарь и постарается получше, а в итоге я потеряю кучу времени. У меня его нет, Мишель», — я изогнулся, заглядывая ей в глаза. «Надо, понимаешь, надо. И когда я потеряю сознание, то доведи дело до конца, а только потом зови ее». Прикрыв глаза, она судорожно выдохнула, дернув головой и глубоко вздохнула, резко надавливая на первый обломок кости и погружая меня в пучину боли. «Идиот, какой же ты идиот», — с трудом выплывая из дурмана, Я разлепил глаза, натыкаясь на недовольно поджавшую губы черноглазую симпатичную мордашку, автоматически растягивая губы в улыбке. Этот похотливый козлина еще и лыбится. «А, ты видишь, Немхин, яростную тебе в постель, бабник проклятый. Зачем нужна целительница, если ты пытаешься лечиться сам? Ответь мне». Под конец приятный голосок девушки приобрел не самые приятные оттенки, заставив меня в ускоренном режиме приходить в себя. «А вблизи ты еще симпатичнее». «Жаль», — грустно сообщил я, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. «Почему это жаль?» — оторопела она, изумленно распахивая глаза. «Друзей и подруг друзей, не ёпни, сплю с ними, короче, БЛ, че за хрень?» Я наконец сумел принять более удобное положение и сейчас рассматривал густо перебинтованную конечность. «Это хрень, последствия твоего ненужного героизма, Гарри», — голосом вдоволь наполненным ядовитым сарказмом произнесла Джейн и осеклась, глядя мне в глаза. «Я, прошу, нормально, объяснить, мне, что, с, моей, рукой, вежливо, на удивление крайне быстрая регенерация. Причем я не понимаю, откуда твой организм берет энергию и элементы, хотя я и до этого не понимала, куда, собственно, девается вся та пища, которую ты поглощаешь в огромных количествах». Отведя глаза, девушка помолчала и продолжила. «Часть шрамов я убрала, но часть останется. Помимо темности энергии, еще и сами полезли туда. Или несколько дней лечиться, потому что обломки костей пропитаны проклятием, или же решить вопрос по-другому. Ну а моя кровь решит проблему проклятия более эффективно». Я осторожно поднялся, отметив мастерски наложенную систему бинтов и повязок. «Еще какие-нибудь травмы были, а то в тот момент я особо этим не мог поинтересоваться». На лице пара глубоких ссадин, но ничего страшного. «И да, твой организм начал чуть хуже воспринимать магию исцеления». Джейн задумчиво прикусила губу, недоумевающе глядя на меня. «Я не понимаю, в чем дело. Я ожидал чего-то подобного». Хладнокровно кивнув, я чуть покачиваясь прошелся по комнате, проверяя, как ведет себя тело. «Зайдешь потом, я дам тебе папку, там краткий отчет по медицинскому наблюдению, моему, естественно. Сколько я провалялся без сознания? 2,5 часа, нервно поправила прядь волос Мишель, быстро заправив ее за ухо и снова сцепила руки, косясь на пропитавшийся кровью диванчик. «Карл писал, говорит, что они подобрали ритуал, который должен более четко показать крестражи, ну, их расположение, в смысле. И сегодня погибло еще 3 чиновников министерства. Все 3 из числа светлых или нейтралов, но смотревших в сторону лагерей Дамблдора, Крауча и прочих. Не Крауча, а Шиклболта. После смерти Барти, именно средний Шиклболт подхватил знамя. Я осторожно опустился в кресло. Когда же уже это дерьмо лысое высунется на поверхность? А, ведь по его логике больше некому мешать посадить его тощие тельце в кресло правителя магической Англии. Или он решил тихой сапой попытаться повоевать с кем-то из затворников? Тогда надо успеть купить билет на самолет, а то эти личности мелочиться не будут, а пиздюлит всех. Или на ракету, тут уж смотря кого он потревожит. А зачем тебе его ждать? Почему не найти самому? Недоуменно уточнила Джейн, оглядываясь в качестве поддержки на Мишель. Потому что его появление, скорее всего, спровоцирует качание маятника. То есть все сомневающиеся моментально поймут, что Дамблдор не лжет, и месье неназываемый устроит резню всех криво смотрящих на него. А я буду смеяться. Я медленно покачал правой рукой. Знаешь, почему уничтожали в свое время пророков, оракулов и тому подобных? А я связан пророчеством с неназываемым. Это не означает, что только я могу убить его. Просто у меня больше всего шансов это сделать. Кому-то камень под ноги попадет, кто-то неправильно произнесет заклинание, кто-то промахнется. Мироздание любит шутить, и шутки преимущественно черные. И ты хочешь убить его всенародно признанным или что? Я не понимаю, прошептала целительница, обрывая жестом что-то пытавшуюся сказать Мишель. Я хочу отомстить. Подняв апельсин с тарелки, я медленно сжимал его, под напряженным взглядом Джейн. Вот так, открытых врагов убью я, остальных убьют мои враги. Ни свое детство, ни школьные годы я не забуду. Никому, осторожно положив раздавленный фрукт обратно в тарелку, я устало прикрыл глаза. Тело буквально пело от переполнявшей его энергии. Бой на грани жизни и смерти и правда оказался прекрасен. Ну то, что в итоге организм слегка изменился и целителям придется теперь стараться, ну что ж поделать, мир не идеален. Зато что-то добавилось, и рано или поздно я окажусь достаточно силен, чтобы оторвать голову неназываемому, водрузив его на пирамиду из черепов у могил предков рядом с головой Дамблдора. И плевать мне на его светлость, надежды и ошибки. Меньше бы говорил, глядишь и имел бы знакомых некромантов, которые извлекли бы дрянь из моей головы менее травмоопасными для меня методами. Я открыл глаза, провожая взглядом уходивших девушек и бесшумно соскользнул с кресла. Дракона, девочка, давай сюда, я требовательно протянул руку к бесовке, моментально сбросившей маску обиженной и шустро подлетевшую ко мне, чтобы отдать маленькую коробочку с пленкой. На твое, сугубо личное, мнение, насколько охрана Боунс ее защищала, плохо, уходили. Бежать не успели все или только кто-то. Я медленно подошел к небольшому стеллажу с книгами, бездумно скользнув пальцами по корешкам книг. Главный, еще один, все, двое самцов и самка не хотеть, спорить, не успеть сбежать. Значит, все же Дамблдор не при делах. Я задумчиво посмотрел, как брезгливо обнюхивает раздавленный фрукт бесовкой, криво усмехнулся, усилием воли задвигая боль в руке в глубину подсознания. Или же он целенаправленно слил Эммилину Вэнс? Неужели у них нет какого-нибудь экстренного варианта связи? Почему они умирали там впятером, оказавшись без поддержки Министерства и остатков Феникса? Трусы. Злобно оскалилось маленькое адское создание, воинственно стуча хвостиком по столешнице. Или же кто-то сливает оппонентов, примерно тем же методом, что и я, флегматично пробормотал я. Ликвидировав Боунс, они получат одну единственную девочку из старшей ветви. Есть куча дальней родни, но никто не даст возможности. Надо узнать, кто подкатывал свои яйца к младшей Боунс, на предмет слияния родов, понимаешь, дракона. Но ты, молодой человек, но их весьма некуртуазно отправили в другую сторону, раздался голос с одного из портретов. Кастор Блэк, если не ошибаюсь, спокойно уточнил я, заинтересованно разглядывая мужчину. Он же, экс-директор некогда существовавшей Академии Хогвартс. И он же, что-то делает на одном из портретов. Привязать вас, что ли? Я не передаю тайны Хогвартса. И не передаю тайны рода Блэк, немного напряженно произнес темноглазый мужчина, нервно оглаживая бороду. И зачем тогда вы вступаете в диалог со мной? По отзывам, вы та еще личность. Решили изменить привычкам? Я насмешливо посмотрел на него. Я не Финиас, не надо меня сравнивать с моим внуком, недовольно поморщился мужчина. А вы весьма осведомлены, для необразованного быдла. Вопросительно посмотрел он на меня, машинально теребя в пальцах какой-то кубок. Читаю много, и было интересно, почему собственно за столько веков, весьма высокомерно смотревшая на окружающих страна, так и не додумалась до собственной академии. Я имею в виду, не то, что называют академией сейчас, а настоящей. Вот и узнал, что она оказывается была, но только закрыли ее. Только вот почему не совсем понятно, хотя подозрение есть. Я присел на подлокотник дивана и достал сигарету, с удовольствием затягиваясь ароматным дымом качественного табака. Страх, идиотизм и прочие милые особенности, которыми резко заболели мои потомки, да и не только мои, недовольно нахмурился Кастор, видимо не желая говорить на эту тему. Как же грязнокровки получат такие знания, а кто на них будет работать? Вот и пожинают теперь то, что сами и посеяли. Недоумки, припечатал он. В принципе ожидаемо, я затянулся. Итак, предварительные ласки прошли, можешь попытаться приступать. Как-как, он тихо рассмеялся. Предварительные ласки, КХММ, я бы не советовал вам до полного излечения руки ходить без охраны, да и вообще шататься по улице. Это в общем-то все, что я хотел вам сообщить. Если появится что-то еще, то я еще раз приду пообщаться. А взамен, я спокойно смотрел на давно умершего мага, не торопясь смакуя хорошую сигарету. Я хочу, чтобы в один прекрасный день, Шон Макли умер, спокойно произнес нарисованный маг, заставив меня изумленно застыть с сигаретой, поднесенной ко рту. Не переживайте, он далеко не ангел, так что беспокоиться в этом плане вам ни о чем. Он проклял одну из моих внучек, да и не только ее, за то, что та не захотела оказать некие услуги его потомку, а узнал я об этом уже слишком поздно. Поподробнее можно, а то знаете ли, маг, способный проклясть одну из Блэк, это не то, что встречается на каждом шагу. Я заинтересованно наклонился вперед. Да и почему только его, а не вообще всю его семью? Его сына уже нет, она позаботилась о своем обидчике, хотя проклятие так и не удалось снять. Да и от клана этих ублюдков осталось полтора десятка человек, но как раз-таки самых, он замялся, не слабых, если так можно выразиться. А что за проклятие? Я с еще большим интересом смотрел на него, в двух словах и не объяснить, но примерный смысл в том, что им стал требоваться своего рода якорь. Вы же наверняка читали о Беллатрикс, истоки ее поведения находятся в школе. Вот и попытайтесь понять, что проблема вылезает в том, что никто просто не ожидал такого в Хогвартсе. Среагировать вовремя не успели, а потом уже и поздно стало. И что, это нельзя было снять? С сомнением поерзал я, недоуменно посмотрев на окурок в своей руке, потушил его и снова поднял взгляд. Любое проклятие снимается, вопрос лишь в цене. Но уж кто-кто, а ваш-то род точно был готов платить по любым счетам, Кастор Блэк. Так что какую-то вы мне тут херню причесываете, или же не договариваете. А кто бы нам позволил? Недоуменно вытаращился он на меня. Любая попытка дернуться моментально привела бы к аресту. Макли были весьма многочисленным родом, и пока не начались рейды пожирателей, мы могли только ждать. Нам ведь не попугать их нужно было, а кардинально решить проблему. А вам был нужен именно сам Макли, что ли? Проклятие снималось его жизнью, или просто кровь? Жизнь, поморщился маг. Сейчас это уже не важно. Почему это? Я непонимающе посмотрел на него. Нет, я не говорю, что рвану спасать палача неназываемого, но чисто ради интереса, почему не важно? Макли пришел к темному лорду и заключил с ним соглашение. Темный лорд воспользовался своим влиянием на Беллуи. По сути, она его простила, а я нет. Неожиданно рявкнул он. И Вальбургу, старую суку, я тоже не простил, чтоб у меня хер отсох, когда я ее прабабку трахал. Довольно, блядь старая, он вывернул голову, глядя в сторону коридора, где висел портрет Вальбурги. С тебя информация, с меня его жизнь. Череп мой, закурив новую сигарету, я деловито поерзал, доставая флягу. За знакомство, так сказать, по соточке. И заодно обсудим все нюансы. В конце концов, договор от имени вашего рода сможет подписать и Сириус. Он сейчас даже приказ о нападении на Антарктиду подпишет. А я за, выпятил вперед бороду маг, пошарив рукой где-то у себя под мантией и выудив бутылку. Спер на одной картине в Хогвартсе, пояснил он. Примечание к части. По канону Амелия Боунс была убита Волдемортом, но долго-долго копаясь в литературе по этому вопросу, в итоге была тишина. С таким же успехом она могла убить себя сама или левые грабители залезли в дом. Поэтому в данном случае я нагло игнорю канон, так как из соображений секретности Волди не было смысла переть самостоятельно, рискуя раскрыть себя. Если в каноне это еще хоть как-то оправдано, а нем уже знают, то в данной ситуации уже просто глупо. Харминцит, 35, по-венгерски. Ну и как тебе занятия по индивидуальной программе? С любопытством спросила Мишель, когда я вернулся из школы в дом. Нормальный преподаватель или так себе? Просто слухи про Дамблдора разные ходят. В плане преподавания трансфигурации, алхимии или стихийной магии, он круче всех моих врагов, мрачно выдохнул я, тяжело рухнув в кресло и прислушиваясь к тишине в доме. Он выписывает формулы трансфигурации с такой скоростью, что я просто уследить-то могу с трудом, не то чтобы повторить или противодействовать. В прямой схватке, если я хоть на секунду промедлю, то он меня размажет. Про дуэль я даже не заикаюсь, он слишком опытен. Но все же его можно убить, лукаво уточнила блондинка. Или я тебя неправильно поняла, он не боевик, да и вообще как таковых боевиков у него практически нет, криво оскалился я, доставая портсигар. Авроры слишком привыкли захватывать живьем, чтобы вовремя среагировать на такого, как я или ты. Вот если он сумеет перетянуть на свою сторону пограничную стражу, тогда у него появится умеющие убивать. Но чем больше я с ним общаюсь, тем сильнее склоняюсь к мысли, что он хочет закончить войну с минимальными потерями. И со мной просто играет, как играл с Амбридж. Дернув щекой, я глубоко затянулся. Вот ты веришь, что он так резко мог просто так принять отморозка вроде меня, при том, что до этого вел иную политику. Где-то меня ждет овраг, да причем глубокий, да лес густой, а я не могу понять где. То есть выставить тебя избранным и по-быстрому завершить войну, при этом сохранив жизни всем этим, она осеклась, задумчиво пожав плечами. Но зачем вообще это надо? Если пророчество показывает на тебя, то ты так и так столкнешься с ним. Проще тогда свести вас, не проще. Он чего-то хочет, Мишель, вопрос в том, чего? С одной стороны, старые семьи действительно весьма оборзели, и тут я даже не спорю с Дамблдором. Но победят все равно старые семьи, Вот в чем самый идиотизм ситуации. Причем даже полное уничтожение тех же Лестринджи или Малфоев, Ноктов и прочих, в итоге приведет к тому, что власть возьмут их континентальные родичи, если тут не найдутся. То есть война не из-за денег, имущества или еще чего-то подобного. У таких родов родни больше, чем хотелось бы. Значит, это что-то внутри теневого мира, что-то, что получится подмять под себя за пару-тройку месяцев, пока наследники принимают бразды правления. Ужесточение законов, ну сбегут все нелюди с островов на континент, и что это даст? Полный запрет темной магии, опять же, на континенте. А уж про обе Америки и Африку я даже не упоминаю, все равно будут изучать, только вот выпускники Хогвартса окажутся в позиции смертников. Альтернативы-то им никакой давать не собираются. Даже стихийная магия в весьма урезанном виде разрешена, по сути даже на полноценную ветвь не вытягивая. Чуть-чуть в рамках чар покажут, каплю на трансфигурации, бледное подобие Назати. Я не понимаю, чего в итоге хочет этот старый интриган. Я откинулся на спинку, спокойно глядя на Мишель. Ты не думал над тем, что он просто фанатик? Мишель лениво покачала ладошкой в воздухе, пытаясь намекнуть на что-то, в итоге тяжело вздохнув, она пояснила. Мог он попасть под благословение какой-нибудь сущности, или вообще стать контрактником? То, что он не сказал тебе, что имеет какую-то связь с кем-то из древних, а то и вообще из старших богов или сущностей, так это, в общем-то, ничего и не значит. Ты же сам говорил, что его глаза нет-нет, но наливаются силой. Так, с сомнением покосившись на нее, я потер кончик носа. Я общался с черными магами и чародейками, общался с темными, реально темными, с большой буквы, а не с тем, что пытаются выдавать за сильных и знающих. Видел истинных мастеров крови, видел мага тени, который притворялся обычным парикмахером в маленьком магазинчике, видел и мага в жизни, друидку, которая пару раз в год приносила кровавые подношения лесу, оставаясь чистой и незапятнанной, химеролога, рядом с которым хотелось очутиться в противоатомном бомбоубежище. Я, мать его, Мишель, видел даже полуперевоплотившегося мага воды, который начал превращаться в старшего духа стихии. Рядом с ними всеми, без разницы какую магию они пытались развивать, было очень страшно и неуютно. Дамблдор силен, очень силен, но его светлость, не более чем, я замялся, пытаясь подобрать верный термин, политический титул, так, наверное, будет правильно. Маги с предрасположенностью к первостихиям, или благословленные старшими богами, не рождаются каждый день, знаешь ли. Возьмем меня, к примеру, предрасположенность к темным направлениям, но четко выраженного показателя, что я, конкретно, темный маг, нет. У него может и есть предрасположенность к светлым направлениям, но это не более чем рекомендация, где он может добиться успеха. Так что он точно не светлый маг, в том смысле, в каком это обычно понимают. Хотя вариант с благословением я отбрасывать не буду. Он и правда мог влезть куда-то, в итоге превратившись в Мордрит ведает что. Опять же, отец Константин тоже говорит, что от него ни малейшего дуновения света не было. Может, он пытается пройти какое-то посвящение? Растерянно пожал я плечами.